Непонятное исчезновение. Элли была в отчаянии. Ультиматум страшила короли отвергли. Значит, правитель изумрудного города начнет войну, погубит сотни, а может быть, тысячи жизней только для того, чтобы освободить из неволи двух ребят? Во что бы то ни стало, следовало отговорить страшилу от его неразумного решения. Но как это сделать? О том, чтобы снова послать Татушку, не могло быть и речи. После того, как песик возвратился, его по приказу короля Ментаха засадили в железную клетку, возле которой всегда стоял часовой. Ребята долго думали над создавшимся положением и, наконец, решили. Нужно бежать Фреду. Татушка в клетке. За Элли надзор необычайно усилился, но за Фредом почти не следят. Если Арриго даст ему свою одежду, Фред доберется до торговых ворот и уж как-нибудь сумеет выбраться из подземелья. И тогда он расскажет верхним, на какую опасность они идут. Несколько дней прошло, прежде чем Элли удалось поговорить с Арриго наедине. После колебаний летописец согласился на дело, которое грозило ему большой опасностью, если бы тайна раскрылась. Последние месяцы вино в пещере стало редкостью, но у Арриго хранилась бутылка на всякий случай. Ночью летописец пришел во дворец и угостил часового, охранявшего комнату Фреда. В вино Арриго подмешал сонный порошок. Фред переоделся в костюм подземного жителя, который пришелся ему в пору. Арриго загримировал его. На голове у мальчика был колпак с фосфорическим шариком. Фред переоделся в костюм подземного жителя, который пришелся ему в пору. Арриго загримировал его. На голове у мальчика был колпак с фосфорическим шариком. Бегство Фреда наделало большого переполоха, но осталось неразгаданным. Часовой, проспавшийся к утру, испугался жестокой кары и поклялся, что он всю ночь не смыкал глаз и не отходил от двери пленника. Стражу у торговых ворот Фред обманул, сказав, что послан королем Ментаха в страну живунов с важным поручением. Его пропустили, приняв за своего. Но когда дело дошло до допроса, стража тоже перепугались наказания и скрыли правду. Исчезновение Фреда приписали чарам Элли, и страх перед ней еще более возрос. Но и надзор за ней стал просто невыносим. Две придворные дамы, королевские тетки, не отходили от девочки ни днем, ни ночью. Да еще десяток шпионов толпился кругом. «Пускай», — улыбалась про себя Элли, — «а все-таки Фредди наверху». Фред покинул подземелье. Он не мог поверить себе. Как? Неужели после стольких недель томительного плена он на воле? Да еще в волшебной стране? Над ним, как и в пещере, раскидывался свод, но он не был скрыт золотистыми облаками, как внизу. Темно-синий купол неба уходил в неизмеримую даль, и из-за этой дали светили мириады ярких точек, звезд. У Фреда закружилась голова. Он еле устоял на ногах. И тотчас его властно охватили сладостные запахи и звуки незнакомого мира.